Глава 80. Помещение, где они находились, вдруг начало кружиться. Даже капельки материнской магии не могла успокоить Аэлину. Услышанное из уст Варнана превосходило самые худшие ее ожидания. Мэва явилась вместе со своей армией. Голос Аэлины звучал спокойно, отрешенно, но только где-то очень далеко. По-моему, она была одна. Что, никакой армии? Ни одного солдата? Варнан снова приложился к кружке. Во всяком случае, я не видел. Глубокой ночью Раван усадил меня на дракона и отправил сюда. Заявил, что я задаю слишком много вопросов, и что здесь я ему полезнее. Выходит, Равану и Маэве откуда-то известен путь движения армии Хагана. Вряд ли Варнан оказался здесь случайно. Ему отвели роль вестника. Мэва говорила, где ее армия. Только бы не в Террасене. Если Мэва отправила армию прямо в Террасен, а сама задержалась в Марате... Я про ее армию не слышал. Предполагаю, что на побережье ждут приказа, куда плыть. Аэлина подавила приступ тошноты. А ты что-нибудь знаешь про совместные замыслы Мэвы и Эравана? Думаю, ты и сама догадываешься. Встретиться с тобой. Аэлина заставила себя небрежно откинуться на спинку стула, зевнула и как бы невзначай спросила. «Да, кстати, тебе известно, где Раван хранит третий ключ Верда?» «Что это такое?» «Хорошо, будем считать, что ты действительно не знаешь», — подумала Аэлина. «Кусочек черного камня. Такой же находился в руке Кальтены Рампир, под кожей». «У Кальтены был огненный дар». Варнан прикрыл глаза. «Сама знаешь, меня трясет при мысли о возможных последствиях, если бы Раван поместил камень внутрь твоей руки». «Ты мне лучше ответь на вопрос». Варнан залпом допил эль. «Не знаю, был ли у него еще один такой камень». «Был и есть». «Откуда мне знать? Я знал лишь про тот, что стянула моя ушлая племянница». А Эли не хотелось скрежетать зубами. Маева объединилась с Эраваном, и никаких вестей о Дорине, Маноне и других ключах. Стены вдруг начали давить на нее со всех сторон. Спина взмокла от холодного пота. «Зачем Маеве союз с Эраваном?» «Меня в такие дела не посвящали. К тому же я буквально через пару дней оказался здесь». С заметным раздражением ответил Варнан. «Но Маева обладает влиянием на Эравана». «Куда делись железнозубые ведьмы? Это же было их гнездо». «Им приказали лететь на север, в Террасен. Там они должны соединиться с частью маратской армии. Эта часть гнала террасенскую армию от самой границы с Дарланом. Сначала к Пиранту, теперь к Оринфу». А Элине понадобилась вся ее выучка, чтобы не утратить способность думать. В голове гудела и звенела. «На Оринф движется сотнетысячная армия», — с усмешкой сообщил Варнан. «У тебя хватит магического огня, чтобы их остановить?» Рука Аэлины легла на эфес златинца. Сердце гулко колотилось. «Насколько далеко от Оринфа сейчас армия Марата?» «Насколько сейчас, не знаю». Варнан пожал плечами. «Когда ведьмы улетали отсюда, говорили, что в нескольких днях пути». Аэлина прикинула расстояние от Фирианской впадины до Оринфа. Особенности местности, величину армии Хагана. В лучшем случае путь до Террасенской столицы займет 2 недели. Но это если погода не помешает. 2 недели пути сквозь густой лес и вражеские земли. Им не подоспеть вовремя. Маева с Раваном тоже собирались в Оринф? Думаю, что да. Но не с первыми отрядами. Почему, не знаю. Они обязательно появятся в Оринфе. Где же еще им встретиться с тобой? Невзирая на выпитый эль, у Аэлины пересохло во рту. Она встала. Варнан насторожился. «Неужели ты не хочешь спросить, известны ли мне слабые места Эравана или сюрпризы, которые он приготовил для тебя?» «Я узнала все, что мне требовалось». Аэлина кивнула Фенрису и Горелю. Первый взялся за ручку, приготовившись открыть дверь. Второй стал натягивать цепи Варнана, основательно привязав того к стулу. Даже руки примотал к подлокотникам. «Ты что же, «Не собираешься освобождать меня от цепей?» — удивленно крикнул Варнан. «Я рассказал тебе все, о чем ты спрашивала». Айлин остановилась на пороге. Ларкан даже не пытался скрывать свое бешенство. Он слышал каждое ее слово, включая клятву не убивать Варнана. «Освобождать тебя от цепей я не обещала». Криво усмехнулась она, обернувшись к пленнику. Варнан замер. «Я говорила, что никто из нас тебя не убьет. Но разве мы виноваты, если ты не сумеешь выпутаться из оков?» Лицо Варнана стало мертвенно-бледным. «Я хочу, чтобы ты на своей шкуре прочувствовал то, что твоя племянница выдерживала 10 лет, запертая в башне, с цепями на ногах». Ее улыбка сделалась зловещей. «Вот только не знаю, остался ли в этих подземельях хоть кто-то, чтобы кормить тебя, приносить воду или просто слушать твои крики. Конечно, 10 лет тебе здесь не протянуть. Твой конец наступит гораздо раньше, дня через 2. Или через 3, мне без разницы». «Пощади», — выдавил из себя Варнан, увидев, что Горель приготовился закрыть дверь с обратной стороны. «Маурина спасла мне жизнь», — сказала Айлина, глядя ему в глаза. «А ты рабопленно склонился перед тем, кто ее убил. Возможно, даже подсказывал прежнему адерландскому королю, где нас искать. Всех нас». «Смилуйся!» — хрипло крикнул Варнан. «Не стоило пить эль залпом. Он бы тебе сейчас пригодился». Только и ответила ему Айлина, кивнув Горелю. Горель закрыл дверь. Изнутри доносились крики Варнана. Айлина повернула ключ. В коридоре стало тихо. Элида смотрела на королеву во все глаза. Рядом стоял довольный Ларкан. Чувствовалось, он доволен затеей Айлины. «Увы, быстрого конца не будет», — сказала Айлина, протягивая ключ Элиде. Незаданный вопрос повис в воздухе. Варнан орал во все горло, умоляя открыть дверь и снять с него цепи. Элида смотрела на закрытую дверь, слушала отчаянные дядины крики. Потом взяла ключ и бросила в карман. «Надо запечатать эту комнату понадежнее», — сказала она. «Наши худшие страхи подтвердились», — сказала ровно Айлина, прислоняясь к перилам балкончика на Северном Клыке. Армия Хагана готовилась покинуть Фирианскую впадину. Все их соратники уже были внизу. Выполняя просьбу Элиды, помещение, которое вскоре станет гробницей Варнана, запечатали несколькими магическими заклинаниями. Пора и им с Рованом отправляться вниз. Но Айлине почему-то захотелось ненадолго задержаться. «Мы вместе дадим им бой, Маэве и Эровану», — сказал Рован, обнимая свою истинную пару за плечи. «А сотни тысяч вражеских солдат, движущихся на Оринф?» «Вместе, огненное сердце», — только и ответил Рован. Его лицо сейчас было отражением стальной воли, многовекового опыта сражений и холодного расчета. А Элина опустила голову ему на плечо, опираясь виском на легкие доспехи. «Как ты думаешь? Мы сумеем. Останется хоть что-то после этой войны». Рован убрал с ее лица прилипшие к лбу волосы. «Мы приложим все силы. Это лучшее, на что мы способны». Слова полководца, успевшего забыть, сколько раз он уходил на войну и возвращался с полей сражений. За столько веков можно и забыть. Сплетя пальцы, Айлина и Рован смотрели на армию Хагана. Надежду на спасение. Айлине вспомнилось ее недавнее сражение с водной лавиной. 3 месяца подряд она совершала нелегкое погружение в глубины своей магической силы. Не сглупила ли она, растратив накопленное на испарение воды? Чем теперь она ударит по Маэве с Эрованом? Даже если она вновь начнет копить силу, столь мощного удара уже не будет. «Не терзай себя всякими там «а что если?» — посоветовал Рован, прочитав мысли. «Я не знаю, что делать», — призналась Айлина по связующей нити. «Мы вместе», — ответил Рован, поцеловав ее в макушку. Айлина слушала завывание ветра, мечущегося между горными вершинами, и понимала, и ее истинная пара тоже не может предложить никакого решения.